Было время, когда я фатально увлекался музыкой Талониуса Монка. Харизматичные звуки, словно кто-то под чудным углом рубил на куски глыбы твердого льда. Каждый раз, слушая Монка за роялем, я думал, вот это настоящий джаз. Меня это даже как-то внутренне поддерживало. Крепкий черный кофе, пепельница полная окурков, огромные колонки JBL, недочитанный роман, первый осенний свитер, холодное одиночество большого города — все эти образы до сих пор ассоциируются у меня с Талониусом Монком. Замечательная картина, практически никак не связанная с реальностью и, тем не менее, твердо отпечатавшаяся в памяти, как хорошо снятая фотография. Музыка Талониуса Монка тяжелая и мягкая одновременно, интеллектуально замкнутая и, не знаю почему, искренняя. Она действовала на меня очень убедительно. Представьте, что перед вами на столе вдруг ни с того ни с сего возникло нечто потрясающее, а потом вдруг так же внезапно исчезло. Монк — человек-загадка. Впрочем, если бы я и захотел, мне бы вряд ли удалось описать словами великолепие музыки Монка. Тогда мне казалось, что это одна из острых форм одиночества. Неплохая, грустная, но неплохая. Кажется, что в те годы я только и делал, что собирал различные формы одиночества, прикуривая одну сигарету от другой. Thank you.